Глава 130. Не останавливаясь. Глава 130. Не останавливаясь, на снегу лежала огромная куча горячего дерьма, от которого в диаметре в 1 метр исходил пар, причиной которого был тающий снег. Даже казалось, что дерьмо было наполнено энергией. Линь Муюй, Вэй Чоу и другие императорские гвардейцы собрались вокруг него и уже некоторое время наблюдали за ним. Вэй Чоу, поразмыслив об этом, сказал: «Судя по цвету и запаху, это должен быть дикий кабан, и быть способным оставить такую большую кучу, означает, что он довольно большой. Вероятнее всего, он находится в поисках пищи, поэтому не должен далеко уйти. Мы можем отследить его по запаху и следам». Сказав это, Вэй Чоу поднял голову и принюхался и вскоре указал на тропу. Никто бы и не подумал, что этот брат сделает такой шаг. Линь Муюю сдерживал смех, когда он сказал: «Хорошо, Вэй Чоу будет вести нас, выдвигаемся». Да, линия людей быстро последовала за Вэй Чоу, выслеживающего зверя по следам на снегу. Они не прошли большого расстояния, прежде чем услышали ху-ху-звуки, издаваемыми перед ними, и они увидели чудовищную гору, которая мирно вырывала сорняки из-под снега. То, как он стоял к ним задницей, было очень смешно, но он был невероятно большим, как маленький холм. Вау! Вэй Чоу показал улыбку, наполненную радостью, когда он увидел это и сказал: «Не говоря о 1000 фунтов, кажется, что он весит около 5000 фунтов, не так ли? Он вот-вот сформирует свою сущность». В действительно он уже сформировал сущность. На голове кабана были 2 золотые линии, что означало, что это был 2000-летний дикий кабан. Будучи способным прожить так долго, этот кабан, должно быть, съел очень много. Линь Муюй вдруг вспомнил время, когда он был ребенком. Его отец взял его с собой, чтобы поесть кабана, и это было очень вкусно, гораздо вкуснее, чем выращенные свиньи. Он вдруг почувствовал, как будто 2000-летний кабан перед ним был довольно милым. Вэй Чоу поднял руку и улыбнулся, приказывая окружить его и запечатать любые пути побега, которые он может использовать. «Все должны быть осторожны, мы не можем использовать луки, колющие оружие или любые другие методы, потому что он будет использовал в качестве жертвы на церемонии Великой Зимы. Мы не должны повредить тело, только оглушить его, поняли?» Группа императорских гвардейцев поехали вперед на своих лошадях, и Вэй Чоу поднял меч, бросившись на кабана. На этот раз лидером был он, потому что у Линь Муюя была сломана рука и он не мог лично взять на себя командование в настоящее время. Тем не менее, Линь Муюй не спеша направил свою лошадь вперед. В конце концов, этот кабан был всего лишь 2000-летним зверем, и Вэй Чоу мог победить его, но ему было бы трудно поймать его, не причинив вреда. «Эй, эй!» Группа императорских гвардейцев кричали, привлекая внимание зверя. Сразу же кабан поднял голову и посмотрел на них с милым лицом. Он чувствовал, что у него неприятности, потому что взгляды этих людей были, как у голодных призраков, жаждущих мяса кабана. «Ху-ху!» Дикий кабан начал убегать, спасая свою жизнь. Но Вэй Чоу использовал свою истинную ци, чтобы отбросить его назад. Быстро обернувшись, кабан снова попытался сбежать. Линь Муюй не мог продолжать смотреть. Он поднял руку, и тыквенные лозы вырвались из-под снега, окружив дикого кабана. Взмахнув своим правым кулаком, он отправил демонический звуковой удар и с пен-звуком. Сопротивление 2000-летнего дикого кабана внезапно прекратилось. Всего за секунду его сердце было уничтожено демоническим звуковым ударом Линь Муюя. Как он мог продолжать сопротивляться? Он уже мертв? Вэй Чоу был ошеломлен. Конечно, думаешь, он не умрет, получив демонический звуковой удар? Линь Муюй был немного счастлив, но не показа этого. Демонический звуковой удар? Вэй Чоу был шокирован. Это то, что вы узнали от пламенного котла Цуй Чу? Да, Линь Муюй кивнул. Я некоторое время тренировался со старшим Чу в городе Белой Пихты. Демонический звуковой удар был тем, чему он меня научил. Вэй Чоу посмотрел на Линь Муюя с уважением и даже следом поклонения. В конце концов, Цуй Чу был одним из бесчисленных экспертов на континенте. Хотя было неизвестно, сколько экспертов священной сферы существовало на континенте разрушенного котла, но было 2 служивших империи. Первым был Цуй Чу, а вторым Лэй Хун. Естественно, также был Цзэн и Фань, но большинство людей не знают, что у него такая основа культивации. «Дайте мне попробовать». Вэй Чоу вышел вперед и напряг мышцы, пытаясь поднять дикого кабана. Его истинная ци окружила его тело, и он издал низкий рев. «Поднимайся, ша-ша!» Только снег задвигался, а тело дикого кабана было совершенно неподвижным. Другой солдат императорской гвардии разразился смехом. «Вэйчоу, этот дикий кабан весит не менее 4-5 тысяч фунтов, как бы ты смог поднять его в одиночку? Давайте перетащим его на телегу. Ответственные за снег, выходите вперед и очистите дороги, мы возвращаемся в город Ланьянь». «Да». Видя, как дикого кабана медленно загружают на телегу, Линь Муюй не мог сдержать улыбка. Смахнув снег с плеч, он внезапно почувствовал, что этот снежный мир был совершенно свободным и расслабляющим. Здесь не нужно было опасаться других, в отличие от города Ланьянь, где были Цзэн Ифань, Сян Юй, Цзэнь Фан, Ло Син и другие, кто желал его смерти. По сравнению с городом Ланьянь, этот лес ищущего дракона был гораздо более свободным и безудержным. Но там были Цининь, Тан Сяси, Чуя, Фэн Цзи Син, Циньянь, Чухуаньминь, Чжан Вэй и другие в городе Ланьянь. У него не было друзей в лесу ищущего дракона, и без них жизнь была не такая яркая. Это была истина любого мира. Несмотря на то, что колеса телеги были громоздкими, горная тропа была еще достаточно прочной, и было много мест, которые они не могли пройти. В таких местах им приходилось поднимать телегу или двигать толчками, но 5000-фунтовую тушу кабана было не так легко поднять. С 5 императорскими гвардейцами и 15 имперскими солдатами потребовалось в общей сложности 20 сильных мужчин, чтобы поднять ее. Неизвестно, сколько пар рук будут сломаны от давления на обратном пути. Возвращение было не таким быстрым, как раньше. Им потребовалось полмесяца, чтобы пройти расстояние, которое они проехали бы за 4 дня на лошадях, но была и хорошая новость, что они могли вернуться к торжественной церемонии зимы. Спустя 6 дней после перелома, рука Линь Муюй вернулась в норму. С помощью техники духовного импульса он обнаружил, что его кость полностью срослась и была точно такой же, как и раньше. Он начал помогать другим имперским солдатам с мясом дикого кабана. К счастью, снегопад не прекращался, а это означало, что мясо дикого кабана не гнило. Но внутренние органы были изъяты, и по дороге в город Ланьянь его тело окончательно было превращено в чистое мясо. Когда они были всего в 200 метрах от столицы, снег наконец перестал идти. Небо очистилось, и солнечные лучи упали на их усталые тела. Линь Муюй возглавлял группу с телегой, следующую за ним. «Сэр, к завтрашнему дню мы уже должны прибыть к городу Ланьянь». Вэйчоу с радостью сказал: «Мы закончили все миссии, возложенные на нас за одну поезду. Это должно быть первый раз, когда подобное произошло в истории гвардии Сокола. Интересно, как отреагирует главнокомандующий». Углы губ Линь Муюй приподнялись в улыбке. «Неважно, насколько счастлив будет главнокомандующий. Мы стремимся завершить наши миссии и надеемся не ошибиться». «Да, сэр прав». Вэйчоу улыбнулся и сказал со смехом: «В гнезде Сокола определенно много людей смеялись над нами. Они точно даже не думают, что мы завершим все миссии всего за месяц». «Да, ты прав». Вдруг в небе раздался звук джи-джи, за которым появилась белая птица, спускающаяся с неба и приземлившаяся на плечо Линь Муюй. Он узнал эту птицу. Это была птица Чуя по имени Сиабай. Он смог узнать ее по странным пятнам на шее, которые приметил раньше. «Пэ-пэ. Хех, ранее я назвал его белок, потому что не мог найти более толкового варианта, но теперь я понял свою ошибку. Оказывается, можно читать вместе, а я переводил отдельно, поэтому теперь у птицы есть нормальное имя». Птица-посланник подняла ногу, показывая трубочку с бумагой, прикрепленную к ноге. На листке было сообщение, написанное красивым почерком Чуя. «Ах, Юй, как продвигается твоя миссия? Когда ты вернешься?» Вэйчоу заглянул через плечо и с широкой улыбкой на лице сказал: «Кажется, у сэра есть кто-то, кто ждет его там в городе Ланьянь». Линь Муюй посмотрел на него. «Если ты не хочешь быть избитым, то говори меньше». Вэйчоу отступил, разводя руки со все той же улыбкой. Линь Муюй использовал обугленную черную ветку, чтобы написать на обратной стороне бумаги: «Я скоро вернусь. С возвращением в Ланьянь я обязательно приеду, чтобы увидеть тебя, Линь Муюй». Птица-посланник захлопала крыльями, поднимаясь в небо. Птица-посланник приняла кровь Линь Муюя и Чуя и связала их чувства, из-за чего Линь Муюй ценил ее как сокровище. Через день они прибыли к городу Ланьянь, когда уже опускались сумерки, но они не могли войти в город и должны были сначала отправиться в гнездо Сокола. На горной тропе можно было заметить нескольких императорских гвардейцев, освещающих тропу фонарями. Когда они увидели, что группа Линь Муюя была на пути к горе, они поднялись к лагерю и закричали. Группа командира Линь Муюя возвращается в лагерь. С этим криком появилось много зрителей, окружившие группу, которая была отправлена почти месяц назад. У Линь Муюя было много духовных камней в сумке, которых, естественно, не было видно, но гигантский кабан, которого они везли с собой, удивил все. Даже опытные императорские солдаты никогда не видели такого большого кабана. Группа солдат указывали на него и показывали счастливые выражения на своих лицах. В конце концов, Линь Мую и другие закончили миссию, поэтому им не нужно было выходить из лагеря и выполнять такую утомительную работу. Когда их группа вошла в лагерь, главнокомандующий гнезда сокола Мэн Фанг встретил их в полной броне. У него была слабая улыбка, когда он сложил руки и сказал: «Сэр Линь Муюй, это должно быть было утомительно для вас». Линь Муюй почтительно ответил: «Нам повезло завершить нашу миссию, и мы все вернулись живыми. У нас есть дикий кабан, и я пока не знаю, сколько он весит, но определенно больше 1000 фунтов». Глаза Мэн Фанга сияли, как два факела, когда он улыбнулся и сказал: «После того, как внутренние органы были извлечены, этот дикий кабан все равно должен весить не менее 4000 фунтов. Ха-ха, если этот кабан будет использоваться в качестве жертвы, его высочество, безусловно, будет счастлив. Но это не все. Вы смогли собрать необходимые духовные камни? Все знали, что убить дикого кабана было легко, но убить 5000-летнего или старше духовного зверя было трудной задачей. Даже Мэн Фанг не мог гарантировать успех, если бы он сам пошел, не говоря уже о команде Линь Муюя. И когда Линь Муюй собирался вытащить духовные камни и отчитаться, на горе вдруг появился человек с знаком темно-фиолетового цветка и на флаге в его руках. Он сказал: «У меня есть приказ для Линь Муюя из гнезда сокола». Линь Муюй был ошеломлен, но он повернулся и с уважением сказал: «Я здесь». Посланник слабо улыбнулся ему и сказал: «Ее высочество и не услышала, что сэр Линь возвращается в город Ланьянь, поэтому она решила провести банкет в павильоне Феникса и просит сэра Линя присутствовать. Кроме того, она передала, чтобы я сказал вам, что принцесса Си тоже приглашена». Линь Муюй не мог не улыбнуться. Он никогда не думал, что Циньинь получит новости так быстро и узнает, что он вернулся, как только он вошел в окрестности города Ланьянь. «Пожалуйста, подождите, пока я отчитаюсь, прежде чем, сэр». Посланник улыбнулся и сказал: «Ее Величество сказала, что хочет, чтобы вы без остановки отправились во дворец Цзэтянь. Что касается отчетности, это может подождать, не так ли?» Мэн Фанг поспешно сложил руки и сказал: «Конечно, дела ее высочества важнее. Сэр Линь Муюй, вы должны пойти с ним». «Да, сэр». Линь Муюй со скромностью сложил руки и потянул поводья, следуя за посланником, вместе спускаясь с горы. Глава 131. Демонстрация способностей. Глава 131. Демонстрация способностей. Дворец Цзэтянь. Каждый день горничным приходилось подметать снег вокруг дворца, но когда снегопад наконец остановился, все почувствовали себя счастливыми, даже можно было увидеть улыбки на их лицах. Линь Муюй имел знак гвардии сокола, и его без лишних слов пропустили стражники, когда он входил в павильон Феникса. Внутри он увидел красивые фигуры Циньинь и Тан Сяоси, стоящие на белоснежной земле и ждущие его. Тан Сяоси сразу же вышла ему навстречу. С улыбкой на лице она сказала: «Му-му, как тебе лес ищущего дракона? Я слышала, как один из солдат говорил, что ты получил травму, когда сражался с 6200-летним золотым чешуйчатым зверем. Я уже восстановился». Линь Муюй похлопал себя по груди, показывая гордую улыбку, и сказал: «Духовный зверь не сможет победить меня. Мы привезли духовные камни, но нам нужно доложить главному командиру сокола, прежде чем отправить их во дворец Цзэтянь». Сказав это, он прошел вперед, преклонив колено перед Циньинь. Исполняя приветствие имперской армии, он сказал: «Этот подчиненный приветствует ваше высочество Инь». Циньинь рассмеялась и сделала шаг вперед, чтобы помочь ему подняться. Ее ямочки стали еще более заметными с ее улыбкой, когда она сказала: «Ах, Юй, когда мы стали такими отчужденными, почему я не знала об этом?» Линь Муюй ответил ей улыбкой: «Признаю, моя ошибка. А кстати, меня вызвали, когда я только прибыл в гнездо сокола, я даже не получил шанса отчитаться. Есть что-то важное, что случилось?» «Конечно». Циньинь серьезно кивнула. Затем она улыбнулась и сказала: «Сяоси и я пригласили тебя посетить наш праздник, Разве это не важно? Да и к тому же, раз ты уже здесь, Сяси, и я должны провести для тебя приветственный банкет. Ха, и вправду хороший повод. Есть что-нибудь вкусненькое? Ты узнаешь, когда увидишь. Спасибо, ваше высочество. Он последовал за ее высочеством и принцессой в павильон Феникса. Когда дворцовые горничные увидели идущего Линь Муюй, одетого в свое боевое одеяние храма, все они не могли оторвать от него взгляда. Большинство императорских гвардейцев были в возрасте около 35 лет, и были в основном дядями. Они были сильными, но в то же время грубыми и невыносимыми, и девушки не могли чувствовать притяжения к ним. Но Линь Муюй обладал своей тиранической силой и своими красивыми косыми бровями, придававшие ему героическую внешность, что было редкостью для императорской гвардии. Было только три человека с притягательной внешностью. Это были Фэн Цзисин, Чу Хуаньминь, и теперь появился Линь Муюй. Увидев, как дворцовые горничные смотря на него с улыбкой, Линь Муюй чувствовал себя очень неудобно, как будто он был каким-то зверем, на которого все смотрели. Тан Сяси заметила, что он чувствует себя неудобно, так что она быстро обернулась и взяла его за руку, следуя за Цининь. В главном зале павильона Феникса ароматный запах сразу же ворвался в их носы. Вокруг плиты стояло несколько красивых золотых и серебряных столов с различными экзотическими фруктами, расположенными в разных тарелках. Рядом также было несколько слуг, вращающих ногу оленя, которая испускала ароматный запах. Линь Муюй более месяца провел в лесу. Как он мог сдержаться, почувствовал такой соблазняющий аромат. Его желудок сразу начал урчать. Цининь слабо улыбнулась. Сяси, Ах Юй, присаживайтесь. Линь Муюй сел и сложил руки, сказав: «Спасибо, ваше величество Инь». Цининь слегка приподняла бровь, когда она сказала немного несчастным голосом: «Здесь только мы втроем, ты должен называть меня Сяинь». Но Линь Муюй не решался переступить границы. «Но что?» — Цининь возразила. «Ты можешь называть принцессу Си, Сяси, но не можешь называть ее высочество Инь, Сяинь, Ах Юй. В твоем сердце я, Цининь, не так близка к тебе. По сравнению с твоим уважительным поведением мне больше понравилось, как ты относился ко мне в лесу ищущего дракона. Ты же помнишь». Линь Муюй был ошеломлен. Вспоминая о том, как он обращался с Цининь в лесу ищущего дракона, он думал о ней, как о обычной девушке, и именно поэтому он был так расслаблен. Теперь он действительно проявлял слишком уважительное отношение, даже несмотря на то, что с самого начала он был непослушным человеком. Он улыбнулся и сказал: «Тогда я буду обращаться к тебе, Сяинь, когда рядом никого нет, но ты не можешь просто казнить меня перед дворцом Цзэтянь только потому, что однажды почувствуешь себя недовольной». Цининь рассмеялась, а затем сделала реверанс и слегка поклонилась ему, сказав с легкой улыбкой на лице: «Эта маленькая девочка будет подчиняться, сэр не должен сердиться». Линь Муюй не смог сдержаться улыбки. Цининь была похожа на Тан Сяси, несмотря на то, что она выросла в имперской семье, она все еще имела невинность молодой девушки. Она не была непослушной и высокомерной, как те другие имперские князья. Это было тем, что любой человек мог бы оценить. «Могу ли я есть это?» — он посмотрел на ногу оленя и чуть не начал пускать слюни. Цининь улыбнулась его нетерпению. «Ешь, ешь, ты точно не должен был пробовать такие вещи, когда был в лесу ищущего дракона, поэтому ешь сколько захочешь». «Да». Линь Муюй достал огонь прерии, чтобы нарезать мясо, но сначала он собирался наложить Цининь и Тан Сяси и только потом себе. Тан Сяси удивленно посмотрела на него, не зная, смеяться ей или плакать. Она взяла маленький нож со стола и сказала: «Глупый Муму, используй это. Твой меч используется для убийства врагов, а не для этого». «О, хорошо». Линь Муюй неловко отложил огонь прерии и затем использовал нож, чтобы отрезать мясо оленя. Положив себе в рот кусочек, он начал медленно пережевывать, ощущая пикантный и сочный вкус в своем рту. Это мясо оленя было обработано много раз, и при его готовке использовались различные приправы. Тушеное мясо, которым он питался в лесу ищущего дракона, не могло сравниться с этим. Откусывая большие куски раз за разом, он быстро съел два больших куска мяса оленя. «Вот, это теплое цветочное вино, Инь». Тан Сяси налила вина для него. До того, как он пригубил к вину, он уже мог почувствовать нежный аромат цветка Инь. Неудивительно, что символом Великой Империи Цинь был фиолетовый цветок Инь. Мало того, что его можно было использовать в алхимии для создания лекарств, его также использовали в качестве пищи, или изготовления вина. Казалось, что граждане Великой Империи Цин все были обжорами, используя цветок своей страны в качестве еды. Думая об этом, Линь Муй не мог не улыбнуться, задавая вопрос. Сяинь имперская семья использует фиолетовый цветок инь в качестве своего символа, потому что цветок инь очень вкусный. Ах, красивые глаза Цининь широко открылись в удивление. У нее была беспомощная улыбка на лице, когда она сказала: «Ты неправильно подумал. Ах, имперская семья использует цветок инь, как наш символ, потому что, во-первых, его можно использовать в качестве пищи. Во-вторых, он также может быть использован для создания лекарства, спасающего жизни людей, и он может выживать во все времена года, даже зимой. Поэтому, семья Цинь взяла цветок инь в качестве нашего символа, потому что это символизировало наше непреклонное упорство. Мы, правители этой страны, и должны поддерживать ее, счастье нашего народа, наш долг». Так вот как, Линь Муй быстро сложил руки и опустил голову, сказав: «Извини, мои слова были грубыми». «Не нужно извиняться». Уголки губ Цининь приподнялись в улыбке. «Мы друзья, поэтому я не буду винить тебя. К тому же, это просто обычный разговор, так что в этом нет ничего грубого». «Спасибо, Сяинь». Не зная почему, Линь Муй почувствовал, что он стал ближе к Цининь. У Цининь была доброжелательность, что было ее самым сильным преимуществом. Только ее слова уже показывали ее мудрость, а ее величественный характер был вполне способным защищать правила семьи Цинь. Когда они ели, издалека раздался громкий звук. Брови Цининь слегка сузились, когда она спросила: «Что происходит?» Один солдат из императорской гвардии сложил руки и сказал: «Ваше высочество, звук исходит из дворца Чэнынь. Похоже, есть кто-то, кто вызывает проблемы во дворце Чэнынь». Цининь была удивлена, как это возможно. «Дворец Чэнынь — памятное место, провозглашенным моим отцом, кто посмел бы устроить там неприятности?» Сказав это, Цининь посмотрела на Линь Муюя и Тан Сяси. Линь Муюй понял ее намек и встал, говоря: «Подготовьте лошадей. Ваше высочество, как насчет того, чтобы мы пошли и взглянули?» «Да». Цининь кивнула. Она была наследницей своей семьи, поэтому, естественно, ее приходилось заботиться о дворце Цзэтянь, так как он был ядром и центром империи. Здесь не может быть ни одной ошибки. С холодным ветром приветствующие их, они вышли на улицу. Цининь носила синее платье принцессы, когда она выходила, с Линь Муюем в белом одеянии храма и Тан Сяси в ярко-красном платье. Вместе они оседлали своих коней и помчались к дворцу Чэнынь. 18 солдат гвардии дракона быстро следовали позади с более чем 300 имперских солдат позади. Было ясно, что павильон Феникса имел очень сильную охрану. За пределами дворца Чэнынь находилась большая группа людей, стоящая в снегу. Там было около 100 императорских гвардейцев и более 1000 солдат в доспехах божественного батальона. «Что происходит?» — крикнула Цининь, приближаясь к ним. Увидев принцессу, одна из дворцовых горничных сразу же закричала: «Ее высочество Инь здесь!» Все склонились, и конфликт временно прекратился. Толпа разделилась, когда Цининь подошла. Линь Муюй, Тан Сяси и другие солдаты гвардии дракона стояли рядом с ней, но они уже могли ясно видеть, что здесь произошло битва. Было ранено несколько человек, и земля была покрыта кровью, поэтому это означало битву между императорской гвардией и божественным батальоном. В центре толпы находился один императорский гвардеец, державший длинный меч, покрытый кровью. Ему было около 50 лет, и он был довольно стар. Его лицо было очень бледным, но на нем было яркое выражение. Его меч был сломан пополам, но он по-прежнему с уважением обращался к Цининь: «Ваше высочество, я». Цининь слегка подняла брови. «Сэр Сун Хань Юань, что здесь случилось?» Глаза Линь Муюя остановились на Сун Хань Юане, и он заметил, что этот человек носил знак командира тысячника. Очевидно, он был высокопоставленным офицером императорской гвардии и был даже выше по званию, чем Чу Хуань Минь. Тан Сяси рядом с ним тихо прошептала: «Му-му, сэр Сун Хань Юань, способный командир под предводительством старшего брата Цинь Лэ. Его можно считать вторым ответственным за императорскую гвардию». «Так вот как?» Линь Муюй кивнул. Сун Хань Юань тяжело вздохнул и посмотрел на Цининь, говоря: «Ваше высочество, этого подчиненного несправедливо обвинили. Я прошу ваше высочество принять правильное решение. Вас несправедливо обвинили?» Цининь не успела спросить, прежде чем раздался голос. У него была проникающая сила, будто сам голос послал силовой барьер, который не позволял кому-либо еще что-то сказать или что-либо сделать. Этот голос был невероятно знакомым. Лин Муюй посмотрел на источник голоса и увидел, что это был старик с черной накидкой на плечах, Цзэн Ифань. Так это божественный маркиз. Цининь улыбнулась и сказала: «Божественный маркиз действительно имеет много свободного времени. Почему вы не уведомили нас прежде, чем привести божественный батальон во дворец Цзэтянь?» Цзэн Ифань имел внушительный взгляд на лице, когда он сказал: «Чтобы поймать вора, мы не можем беспокоиться об этих мелких деталях». Таковы были слова, оставленные прежним императором этому старому министру. Этот старый министр, безусловно, будет следовать приказу предыдущего императора, даже в смерти. Сказав это, Цзэн Ифань поднял руки и показал свиток, говоря: «Командир тысячник императорской гвардии Сун Хань Юань, благородный второго класса, но у него есть 1000 единиц плодородной земли, расположенной к западу от города Ланьянь. В постановлении имперской армии говорится, что каждый командир-тысячник может иметь не более 10 единиц земли, поэтому Сун Хань Юань нарушает правила армии, имея столько земли. Он даже превосходит его в 100 раз. Лицо Сун Хань Юань побледнело, и он поспешно сказал: «Эта земля была куплена деньгами всех старых солдат императорской гвардии. Мы решили, что после ухода на пенсию мы вернемся в поля, но эта земля куплена только под именем Сун. Прошу, скажите ваше мнение, ваше высочество. С этими доказательствами вы все еще хотите отрицать это?» Цзэн Ифань взревел, посылая силу в своем голосе в виде ударной волны. Мгновенно его тело исчезло, как призрак. Когда он появился возле Сун Хань Юаня, его левая рука выстрелила вперед в него, кача. Голова бедного Сун Хань Юаня была схвачена рукой Цзэн Ифаня, когда его кровь струей ударила в воздух. Глава 132. Агрессия. Глава 132. Агрессия. Вы, увидев, как тело Сун Хань Юаня опускается на землю, красивое лицо Цининь исказилось от гнева. Она указала на Цзэн Ифаня и с гневом сказала: «Вы смеете убивать людей передо мной? Цзэн Ифань, у вас действительно есть смелость». Цзэн Ифань передал голову Сун Хань Юаня командиру тысячнику божественного батальона. Затем он сложил руки и сказал: «Этот старый министр просит прощения у принцессы». Сун Хань Юань был паразитом, спрятавшимся в армии, так что он должен был быть немедленно казнен. Этот старый министр лично извинится перед его величеством по этому поводу. Хуа, хуа. Лин Муюй был переполнен гневом, когда белая боевая ци окружила его кулак. Огонь прерии за его спиной задрожал, чувствуя гнев своего хозяина, как если бы он хотел вылететь из ножен и убить врага в любой момент, но Лин Муюй не мог действовать. Против такого эксперта священной сферы, как Цзэн Ифань, он даже не был на 10% уверен в победе. Если он действительно сделает шаг, он мог подставить Тан Сяоси или Цининь. Думая об этом, у него не было выбора, кроме как подавить свой гнев. Он ненавидел себя за то, что был не в состоянии прорваться через давление Цзэн Ифаня ранее. В противном случае, если бы он сделал шаг, Сун Хань Юань не был бы обезглавлен. Этот ветеран императорской гвардии был старшим для Цинлэя, Чу Хуань, меня и других. Он не должен был умереть так. В этот момент раздался звук лошадиных копыт, и появилась приближающаяся большая группа императорских гвардейцев во главе с Цинлэем. Когда он увидел лежащее на земле безголовое тело Сун Хань Юаня, его лицо побледнело. Он обнажил меч грома, призывая свою боевую ци. Божественные связующие цепи окружили меч грома, когда он с гневом крикнул: «Кто это сделал? Кто этот ублюдок, который убил Сун Хань Юаня?» «Юный принц, это был этот старый министр». Божественный маркиз Цзэн Ифань проявил уважительное отношение, сказав: «Сун Хань Юань в секрете хранил 1000 единиц плодородной земли и намеренно нарушил закон. Когда этот старый министр попытался арестовать его, он действительно начал сопротивляться, поэтому у этого старого министра не было выбора, кроме как казнить его». «Вы». Лицо Цинлэя было искажено гневом, и лезвие его меча начало покрываться искрами молний. Он сильно стиснул зубы, рискуя их сломать, когда гневно закричал: «Старая собака Цзэн, вы зашли слишком далеко сегодня. Я, Цинлэй, не могу существовать на той же земле, что и вы, юный принц». Цзэн Ифань выкрикнул, снова высвобождая силу священной сферы, угнетая всех в этом месте. Цинлэй получил большую часть давления, он чувствовал, будто вся энергия в его теле была запечатана, когда невидимая сеть силы окружила его тело. Цинлэй выпустил всю боевую ци в своем теле, и на его лбу появилась пульсирующая синяя вена, вместе с кровью, просачивающейся из его кожи. Другой целью давления, естественно, был Линь Муюй, который молча стоял в стороне. Когда он увидел, как кровь появилась из уголков рта Цинлэя, в его сердце начал разрастаться гнев, и он яростно высвободил всю боевую ци в своем теле. Ци быстро высвободилась и начала превращаться в мистическую силу семи светил, когда фигуры богов и демонов начали появляться вокруг его тела. «Сломайся!» Линь Муюй взревел, направляя четвертое светило, плач богов и духов вокруг себя. Он полностью уничтожил давление от сферы Цзэн Ифаня, будто создавая дыру в его сфере. Цзэн Ифань думал, что самое сильное сопротивление придет от Цинлэя, но он никогда даже не допустил бы мысли, что это будет Линь Муюй, который продемонстрировал силу, достаточно мощную, чтобы разрушить его сферу. Его тело дрогнуло, и Цзэн Ифань качнулся в сторону. Его крови и ци были в легком беспорядке, и он не чувствовал себя хорошо. Он нахмурился, удивляясь, как этот малец смог выпустить эту странную силу. Освободившись от давления домена, Цинлэй без промедления прыгнул вперед, атакуя Цзэн Ифаня. Его боевой дух прорвался вперед, создавая в воздухе трещины. Это была самая сильная атака искусства меча грома, четырехсторонний неистовый клинок. Отец, из толпы божественного батальона выпрыгнул Цзэнь Фан с обнаженным мечом. Его боевая ци уже была плотно сформирована на лезвие, когда он пытался заблокировать атаку Цинлэя, давая время отцу. Но никто не ожидал, что атака Цинлэя будет не настолько простой, как казалось. Лезвие меча внезапно вырвалось из-под земли, когда он яростно крикнул: «Меч грома, расщепление света, данг!» Цзэнь Фан не мог противостоять такой атаке. Хотя он и Цинлэй были на первых стадиях небесной сферы, была слишком большая разница в боевых духах и силе боевых искусств. Его меч был выбит из рук, упав в снег. «Цинлэй!» Голос Цзэнь Фаня был таким же громогласным, как гром. В этом хаосе у него было бледное лицо, когда он сказал: «Этот старый министр лично разъяснит историю Сунхань Юаня его высочеству, поэтому не действуйте агрессивно здесь». Цинлэя почти раздавил свои зубы, его лице было бледным, и по его телу текла кровь, продолжая стекать по лезвию меча грома. В конце концов, была пропасть между сферами, так что он не мог быть противником Цзэн Ифаня. Линь Муюй медленно пошел вперед и положил руку на плечо Цинлэя, сказав: «Настоящий мужчина не показывает обиду перед другими. Большой брат Лэй, забудь об этом». Цинлэй медленно опустил голову, когда слезы и кровь в его глаза смешались. Его плечи слегка дрожали, пока он неохотно сдерживал гнев, который испытывал. Цзэн Ифань убил Сунхань Юаня перед группой солдат императорской гвардии, что было большим унижением для них. Сунхань Юань уже много лет следил и помогал Цинлэю, с ответственностью выполняя свои обязанности, но он получил такую судьбу. Как мог Цинлэй принять это? Ах, Юй! Рука Цинлэя, сжимающая меч, задрожала. С налитыми кровью глазами он сказал тихим голосом: «Пока я не убью Цзэн Ифаня, я, Цинлэй, не могу называться мужчиной». Линь Муюй кивнул и сказал: «Хорошо, я понял». Цзэн Ифань с безразличием хмыкнул, прежде чем помог Цзэн Фану, отведя его к солдатам божественного батальона. Цинлэй стиснул зубы и затем поднял голову Сунхань Юаня с земли. С бледным лицом он сказал: «Сохраните голову и тело командира Суна и устройте ему грандиозные военные похороны». «Да». Чу Хуань Минь взял голову Сунхань Юаня, и его острые брови соединились. Ему было все равно, что его боевое одеяние было окрашено в красный цвет от крови, когда он повернулся, уходя. Цинлэй выглядел так, будто постарел на несколько лет, когда он посмотрел на Линь Муюя и сказал: «Ах, Юй, ты вернулся?» «Да». Линь Муюй не знал, что сказать, чтобы утешить Цинлэя. Он не знал, насколько глубока была дружба между Цинлэем и Сунхань Юанем, поэтому ему было неуместно что-либо говорить. Цинлэй положил руку ему на плечо и сказал: «На этот раз, благодаря тебе мы смогли избежать катастрофических последствий. Эта старая собака Цзэн Ифань переполнена амбициями, и если мы и дальше будем ему позволять продолжать действовать в столь диком манере, нам будет трудно сохранить нашу семью Цин в безопасности». Сказав это, Цинлэй посмотрел на Цининь и сказал: «Ваше высочество Инь, мы должны пойти и увидеть его величество вместе. Мы должны сообщить ему о амбициях Цзэн Ифана. Сегодня он осмелился прийти в наш дворец и убить генерала, и, возможно, завтра он войдет во дворец Цзэтянь, чтобы вызвать неприятности для его величества». Цининь кивнула: «Да, давайте пойдем к королевскому отцу». В этот момент тело Линь Муюя задрожало, когда обратная реакция от мистических искусств семи светил наконец проявила себя. В конце концов, его душа не была достаточно сильной, чтобы контролировать четвертое светило и насильственное его использование, чтобы разрушить сферу Цзэнэйфэна. Даже если Цзэнэйфэнь был в порядке, все еще сильно ранило его. Тан Сяоси заметила это и быстро подошла, чтобы поддержать его. Она спросила: «Муму, ты в порядке? Все нормально». Линь Муюй махнул рукой и силой подавил мистические искусства семи светил своей боевой ци. Но глубоко в его теле он чувствовал, как океанские волны бушевали, и для него было невозможно восстановиться в течение короткого периода времени. Как будто половина ци в его теле была истощена силой семи светил. Мистические искусства семи светил были достаточно сильны, чтобы пропустить уровни, но нужно было платить соответствующую цену за их использование. Старший брат Цинь Лэй, ваше высочество Инь Сяоси, он посмотрел на них и сказал: «Когда я сопротивлялся Цзэнэйфэну ранее, я получил некоторые внутренние травмы. Боюсь, у меня недостаточно сил, чтобы защитить вас, ребята, поэтому я прошу простить меня, но мне нужно уйти». Цинь Инь с беспокойством посмотрела на него. «Ах, Юй, ты хочешь, чтобы я позвала лекаря осмотреть тебя?» «Нет, не нужно. Большое спасибо, Сяинь». Тан Сяоси кивнула и сказала: «Тогда старший брат Цинь Лэй и Сяинь пойдут к его величеству, а я провожу Ах Юя. Хорошо, ребята, будьте осторожны». «Да». Покидая дворец Цзэтянь, Линь Муюй медленно направлял лошадь вперед. Его лицо было заметно бледным, но после нескольких циркуляций тома драконьих костей несколько раз, обратная реакция из мистических искусств семи светил наконец была подавлена, и он восстановил довольно много энергии. В то же время, они уже достигли улицы Тянь, и он внезапно повернул свою лошадь вправо. «Муму, ты не возвращаешься в гнездо сокола?» — с удивлением спросила Сяоси. «Нет, сначала я хочу заглянуть в храм». «Хорошо». Тан Сяоси не спросила причины, потому что понимала, что Линь Муюй не будет делать этого просто так. После прибытия в храм несколько храмовых стражников почтительно приветствовали его. «Сэр Линь Муюй, вы вернулись?» Линь Муюй кивнул, но его лицо все еще было бледным, поэтому храмовые стражи больше ничего не спрашивали. Стражи приветствовали и Тан Сяоси позади него, но Тан Сяоси махнула рукой, говоря, что им не нужно быть настолько вежливыми. В храме была тишина, лишь из стороны основного учебного зала доносились звуки сражений. Вдалеке он мог видеть, как Цинь Янь, окруженный защитой боевого духа бронированного дракона, в настоящее время блокирует атаки тренера Серебряной Звезды. Независимо от того, как атаковал Серебряный Тренер, он все равно не мог прорваться сквозь защитную броню дракона. Этот боевой дух по праву был достоин называться сильнейшим защитным боевым духом в мире. Линь Муюй не нарушал тренировку Цинь Яня и медленно вошел во внутренний зал. В длинной коридоре он встретил Гияна, который в настоящее время читал свиток. Он поднял голову и, увидев Линь Муюй, улыбнулся, сказав: «Ах, Юй, ты наконец вернулся из своей тренировки? Все прошло хорошо?» «Да». Линь Муюй с улыбкой кивнул. «Все прошло гладко, и я закончил свою миссию. Дедушка Гиян, я хочу увидеть дедушку Лэйхуна, он внутри храма?» «Да, я отведу тебя к нему». «Спасибо». В главном зале Лэйхун сидел со скрещенными ногами. Его тело было покрыто боевой ци, и в настоящее время он культивировал. После того, как Линь Муюй, Тан Сяоси и Гиян вошли, они молча встали в стороне, ожидая. Вскоре Лэйхун завершил практику и открыл глаза. Тепло улыбнувшись, он сказал: «Ах, Юй, принцесса Си, рад вас видеть». «Я тоже», сказала Тан Сяоси с улыбкой. Лэйхун продолжил: «Раз вы здесь, должно быть, что-то случилось, не так ли?» Линь Муюй спросил: «Дедушка Лэйхун, ты прав, мне нужно кое-что спросить. Надеюсь, ты сможешь искренне ответить на этот вопрос». «Хорошо, спрашивай, Ах Юй. Кто сильнее между дедушкой Лэйхуном и Цзэнэйфэнем?» — спросил Линь Муюй. Лэйхун был ошеломлен. Он погладил свою белую бороду и сказал с улыбкой: «Цзэнэйфэнь сильнее». «Тогда кто сильнее между дедушкой Цуйчу и Цзэнэйфэнем?» — продолжил Линь Муюй. Лэйхун слабо улыбнулся. «Огненный котел Цуйчу обладает наивысшими достижениями в плане огненных боевых искусств. Его огненные ладони редко могут найти противника, но Цзэнэйфэнь скрывал свои силы, поэтому, из того, что я видел, Цуйчу и Цзэнэйфэнь должны быть равны». «Понятно». Линь Муюй вздохнул и сказал: «Дедушка Лэйхун, ты должен послать письмо дедушке Цуйчу, чтобы он как можно скорее вернулся в город Ланьянь. Зачем? Лэй Хун был ошеломлен. Глава 133. На колени. Глава 133. На колени. Недавно Цзэн Ифань привел 1000 солдат божественного батальона в дворец Цзэтянь и убил вице-командующего императорской гвардии Сун Хань Юаня по сфабрикованным обвинениям. Он убил Сун Хань Юаня передо мной, ее высочеством и не принцессой Тан, ответил Линь Му Юй. Что? Лэй Хун нахмурился. Цзэн Ифань осмелился действовать настолько дерзко? Да, Линь Му Юй продолжил. Этот поступок Цзэн Ифаня был предупреждением императорской гвардии. Говорят Цин Лэю и императорской гвардии не вмешиваться в дела дворца божественного маркиза. Тот факт, что он так поступает, я боюсь, что он скоро сделает шаг против его величества и ее высочества Инь. Поэтому я надеюсь, что дедушка Лэй Хун сможет найти дедушку Цуй Чу, позволив ему охранять дворец Цзэнь. Император и принцесса нуждаются в его помощи прямо сейчас. Я понял. Лэй Хун глубоко вздохнул и сказал: Цуй Чу сможет вернуться в Ланьянь в течение 5 дней, но, ах Юй, ты бельмо на глазу у дворца божественного маркиза. Более того, ты находишься в гнезде сокола за пределами города, поэтому ты должен быть осторожен. Я не беспокоюсь, что Цзэн Ифань сделает шаг против его величества, но я боюсь, что он что-то сделает с тобой. Линь Му Юй спокойно сказал: я в порядке. Если Цзэн Ифань захочет убить меня, это будет не так легко сделать. Кроме того, есть десятки гвардейцев Сокола и несколько сотен солдат имперской армии, охраняющие гнездо Сокола, поэтому ему не удастся добиться успеха. Хорошо, Лэй Хун добавил, солнце еще не село, так что ты должен спешить. Помни, ты должен быть предельно осторожен, как только покинешь город. Да, Лэй Хун встал и сказал: дьякон Гиян, подготовьте коня для меня. Великий дьякон, вы куда-то собираетесь? Удивленно спросил Гиян. Лэй Хун слабо улыбнулся. Пока этот хрыч Цуй Чу не вернется в Ланьянь, я буду нести ответственность за то, чтобы защитить его величество и ее высочество Инь. Хотя мои старые кости не могут сравниться с Цзэн Ифанем, я все равно заставлю его заплатить большую цену, если он захочет убить меня. Да, великий дьякон. Линь Му Юй попрощался со всеми и покинул храм Стан Сяси. Время приближалось к сумеркам, и мирные жители улицы Тянь уже разошлись по домам. Смотря издалека, отдел духовной медицины напротив храма был гигантским величественным зданием имперской столицы. С храмом напротив него, они были похожи на двух величественных богов, защищающих имперскую столицу. Сяси, я хочу. Линь Му Юй вдруг остановил лошадь. Тан Сяси хихикнула, когда след хитрого блеска мелькнул в ее глазах. Ты хочешь пойти, чтобы увидеть старшую сестру Чуя? Да. Линь Му Юй знал о чувствах Тан Сяси к нему, и он спросил: ты не будешь ревновать и сердиться? Тан Сяси покачала головой. Затем она улыбнулась и сказала: Муму, ты и старшая сестра Чуя рисковали своими жизнями, чтобы пройти путь из белой пихты до столицы Ланьянь. Если бы ты проигнорировал ее, тогда я бы поставила под сомнение твой характер. Линь Му Юй не мог не улыбнуться. И каков мой характер? Очень хорошо. Тан Сяси спешилась и увиливая сказала: тогда я не пойду с тобой. Поторопись, после ты проведешь меня обратно в поместье герцога. Да, хорошо. Оставив свою лошадь снаружи, Линь Му Юй быстро вошел в отдел духовной медицины. Он не встречался ни с кем по дороге и напрямую прибыл к внутреннему двору Чуя. Как только он открыл дверь, он услышал звук пэнг. Меч цветка груши пролетел в воздухе и ударил в ствол дерева. Чуя стояла в нескольких метрах, двумя пальцами указывая на меч, покрытыми истинной ци. Ты достаточно прилежно тренируешься. Линь Му Юй улыбнулся, увидев эту прекрасную девушку. Чуя удивилась, и сразу же на ее лице появился румянец. Она бросилась в объятия Линь Му Юя, и пока ее нежные плечи дрожали, она сказала: ах Юй, я слышала много плохих новостей о тебе, и я думала, что с тобой случилось несчастье в лесу ищущего дракона. Мне каждую ночь снились кошмары. Хорошо, что ты смог вернуться живым. Линь Му Юй беспомощно обнял тонкую талию старшей сестры, когда он улыбался, и сказал: разве я не вернулся живым? Зачем грустить? Старшая сестра Чуя, у меня мало времени, и мне все еще нужно вернуться в гнездо сокола, чтобы отчитаться. Пойдем, позволь мне показать тебе несколько техник меча, хорошо? Да, хорошо, радостно ответила Чуя. Таким образом, в течение следующих 20 минут Линь Му Юй показал ей все 4 стихии имперского меча, которые создал. Он не знал, насколько она смогла понять из показанного, но, основываясь на ее способностях к пониманию, она определенно сможет чему-то научиться. Линь Муюй выпустил технику духовного импульса и смог ясно видеть, как истинная ци циркулирует по телу Чуя. Он понял, что Чуя уже вошла на вторую стадию земной сферы. С ее скоростью она должна быть в состоянии войти на третью стадию земной сферы всего за полгода. Смотря на внешность Чуя, он видел, что она сохраняла короткую прическу, но и также он заметил, что на ней были легкие доспехи с плащом отдела духовной медицины. Она выглядела энергичной и доблестной, и сердце Линь Муюй не могло не почувствовать облегчения. Он знал, что не сможет защищать Чуя всю свою жизнь, поэтому позволить ее стать сильнее было лучшим способом защитить ее. После того, как он передал ее четыре стихии имперского меча, он быстро ушел, с наступлением ночи. Вне отдела духовной медицины Тан Сяси уже с нетерпением кусала губы, но когда она увидела, что Линь Муюй вышел из отдела духовной медицины, она не могла винить его. Она просто спросила, как старшая сестра Чуя, у нее все хорошо. Линь Муюй улыбнулся и сказал, я передал ей несколько техник меча. Скорость совершенствования старшей сестры Чуя довольно быстрая. Точно, Сяси, какой у тебя уровень прямо сейчас? Тан Сяси подняла свои красивые глаза и с гордостью выпятила грудь, говоря, я вошла в третью стадию земной сферы всего полмесяца назад и прямо сейчас. Я должна быть на 57 уровне святого воина. Если не случится ничего непредвиденного, я должна войти в небесную сферу в следующем месяце. Как насчет такого? Муму, я собираюсь догнать тебя. Линь Муюй втайне смеялся. Хей, даже если ты будешь в небесной сфере, ты все равно не будешь моим противником. Тан Сяси поджала красные губы. ХМПФ, Муму, плохой человек, не пытайся спровоцировать меня. Хорошо, ты должна вернуться в поместье. Да. Проводив Тан Сяси обратно в поместье герцога, Линь Муюй направился обратно в гнездо сокола, достигнув его менее чем за полчаса. По пути он видел различных императорских гвардейцев, поднимающихся по горе с огненными лисами, быстрыми волками, облачными оленями и всеми видами животных на спинах своих лошадей, которые должны были быть отправлены в дворец Цзэтянь. Это был большой контраст с гражданами, которые воняли и замерзали до смерти на улицах. Но, думая с другой стороны, в дворце Цзэтянь только Цинь Цзинь и Цинь Инь были его хозяевами. Кроме них, во дворце было немало горничных и министров. По сравнению с древнекитайскими императорами с тремя дворцами и шестью внутренними дворами, в каждом дворце которого было более 10 тысяч человек, им требовалось не только 20 облачных оленей, но, скорее, им понадобилось бы более 2000 оленей. По сравнению с этим, дворец Цзэтянь действительно был прост. Жизнь Цинь Цзиня и Цинь Инь были далеко от роскоши. Войдя в лагерь, он увидел группу людей, собравшихся в одном месте, с доносящимися оттуда громкими криками. «Вы куски мусора, все еще осмеливаетесь говорить, что вы получили духовный камень 6000-летнего золотого чешуйчатого зверя. Если вы не можете достать духовный камень, тогда не говорите эти ложные утверждения. Пойдемте, заберем их всех и пойдем к главному командиру». Этот голос принадлежал Гун Сюню. У него был отчетливый острый тон, как у евнухов из дворца. «Это плохо». Сердце Линь Муюя сжалось, когда он бросился вперед и крикнул «С дороги!». Его боевой дух был призван, защищая его и лошадь, когда они бросились вперед. Толпа рассеялась, и он увидел Вэй Чоу и других в центре толпы. Грудь Вэй Чоу была покрыта кровью, будто его ударили мечом. Гун Сюнь и еще один имперский гвардеец с культивацией небесной сферы стояли рядом и смеялись. Другой человек с культивацией небесной сферы был кем-то, кого Линь Муюю знал, его звали Сюй Ген. Он был командиром-сотником и человеком из дворца божественного маркиза с культивацией 60 уровня небесного старейшины с внушительной силой. С этими двумя экспертами небесной сферы, Вэй Чоу и другие не были их противниками. Что происходит? Линь Муюй спешился с лошади, вместе с этим его меч вылетел из ножен, окруженный огненной ци. Он крепко сжал его в руке, показывая гнев на лице и спросил низким голосом, «Вэй Чоу, что случилось?» Лицо Вэй Чоу было покрыто кровью, когда он стиснул зубы и сказал, «Сэр, Гун Сюнь и Сюй Ген заявили, что мы не выполнили нашу миссию, и Гун Сюнь сказал, что мы должны соблюдать наши соглашения и преклонить колени перед ним, иначе он нас ранит». Гун Сюнь полагался на то, что Сюй Ген был здесь. Он поднял брови и сказал, «Линь Муюй, тогда ты был полон слов, но теперь тебе не о чем больше говорить, не так ли?» У твоих подчиненных слишком грязные рты, поэтому я помог тебе преподать им урон. Это стандарт нашего гнезда сокола. Стандарт гнезда сокола. Линь Муюй был полон ярости, когда он сказал: «Кто тебе говорил, что раз ты член дворца божественного маркиза, то можешь так себя вести?» Сказав это, Линь Муюй протянул руку к внутреннему карману и вытащил духовный камень золотого чешуйчатого зверя. С его выпущенной боевой ци, духовный камень загорелся, выпуская силу 6000-летнего духовного камня. «Что теперь?» Линь Муюй усмехнулся. «Теперь мы закончили миссию, не так ли?» «Действительно, это действительно 6000-летний камень золотого чешуйчатого зверя». Сюй Ген был слегка потрясен. Гун Сюнь рассмеялся и сказал: «Кто знает, не купил ли ты его у торговца в столице. Я слышал, что Линь Муюй и Цзинь Сятан имеют хорошие отношения, так что ты бы мог его просто купить. Даже если бы я его купил, я все еще выполнил миссию». Губы Линь Муюя поднялись в усмешке, когда он сказал: «Что касается вас двоих, вы осмелились запугивать моих людей. Как вы заплатите за этот долг?» «Заплатить?» Гун Сюнь холодно усмехнулся и сказал: «Ты думаешь, что сможешь сражаться с нами двумя? Почему нет?» Перед тем, как его голос стих, фигура Линь Муюя исчезла, и его левый кулак, покрытый белой ци, врезался в живот Сюй Гена. Сюй Ген не думал, что этот командир внезапно атакует, но он быстро среагировал, создавая энергетическую броню, чтобы защитить себя. Тем не менее, было слишком поздно, он успел сформировать только 30% барьера, который был разрушен 50% силы второго светила. Пинг. Этот величественный эксперт небесной сферы был отправлен в полет, влетя в стену и упав на землю без единого движения. Ты. Гун Сунь был ошеломлен. Он быстро сосредоточил свою боевую ци вокруг лезвия и атаковал. Линь Муюй усмехнулся, поднимая руку. Защита чешуи дракона окружила его пальцы, добавив невидимую защиту к его руке, позволяя ему схватить меч врага. Он поднял правую руку и использовал имперский меч молний. Огонь прерии издавал потрескивающие звуки, когда он ударил в грудь Гун Суня. С звуком пен он не пробился дальше энергетической брони Гун Суня, но он смог полностью разрушить ее. Правая рука Линь Муюй сформировала клинок и была окружена боевой ци, собрав 30% силы первого светила. Он ударил, целясь в шею Гун Суня. Пинг. Ладонь сбила Гун Суня на землю, и он приземлился на свои руки, поддерживая себя. Его меч уже был потерян. Линь Муюй надавил ногой ему на спину, опуская его на колени, и поднял ладонь, покрытую огненной ци, схватив его плащ и поднимая его по направлению Вэй Чоу и других, и затем крикнул низким голосом: «На колени!» В итоге, Гун Сунь был поставлен на колени перед Вэй Чоу таким постыдным методом. Глава 134. Бедность гнезда сокола. Глава 134. Бедность гнезда сокола. Пока Гун Сюнь стоял на коленях, его разум был в смятении. Несмотря на то, что первое светило содержало лишь 30% своей обычной силы, он все равно не смог его заблокировать. Отчаянно покачав головой, ему потребовалось не менее 10 секунд, прежде чем вернуть ясность мысли. Подняв взгляд, он обнаружил, что опустился на колени перед Вэй Чоу и другими императорскими гвардейцами. Нога на спине никак не давала ему сдвинуться. «Извинись». Голос Линь Муюй был ясно слышен, он даже не сдерживал своего гнева. Гун Сюнь стиснул зубы и старался изо всех сил подняться. Он яростно взревел: «Заставлять отца извиниться перед сыном лагерной женщины, да я лучше умру. Если у тебя есть смелость, тогда убей меня». Линь Муюй ничего не сказал. Он поднял огонь прерии, выпуская огненную ци, которая задержалась на лезвие, когда он приставил лезвие к шее Гун Сюня. Лезвие с огненной ци выпускало сильный жар, мгновенно сжигая его кожу в черный цвет, вместе с этим принося боль, которую не мог вынести нормальный человек. Хотя Гун Сюнь пытался быть гордым, это было просто высокомерие, на самом деле он не обладал настоящей аурой гордости. Он не мог терпеть подобную боль и закричал, как свинья на убое: «Линь Муюй, подлец, что ты хочешь сделать? Извинись перед Вэй Чоу», — спокойно сказал Линь Муюй. «Скажи ему, что ты был неправ, сэр». Когда Вэй Чоу увидел, как Гун Сюнь встал на колени перед ним и почувствовал себя немного напуганным. Статус Гун Сюня был намного выше его, и он был командиром императорской гвардии, поэтому его звание также было выше его. «Извинись», — громко крикнул Линь Муюй. Боевая ци в его руке становилась все сильнее, и пламя начало гореть еще яростнее. Если бы это продолжилось, возможно, Гун Сюнь не продержится и больше минуты. Терпя боль, Гун Сюнь лежал на земле, используя свои руки, чтобы поддерживать себя, он медленно сказал: «Вэй Чоу, прости меня, Гун Сюнь совершил ошибку и был несправедлив к тебе, поэтому я извиняюсь перед тобой». Хуа. Пламя на лезвии погасло, и Линь Му Юй убрал меч. Он также убрал ногу со спины Гун Сюня и с холодом сказал: «Надеюсь, в будущем ты не ошибешься. Вэй Чоу, мой подчиненный Линь Му Юя, кто-то вроде тебя не достоин дисциплинировать его». Да-да, Гун Сюнь уже не был таким же высокомерным, как и раньше, когда он стоял на коленях. После некоторого сильного кашля на земле появилась кровь. В стороне Сюй Ген также начал кашлять, пытаясь встать с лицом покрытым кровью. Он принял 50% силы от второго светила и не умер, что уже можно было считать неплохим результатом. Все окружающие их солдаты были потрясены, потому что никто не ожидал, что Линь Му Юй будет настолько сильным. Сюй Ген и Гун Сюнь оба были на первой стадии небесной сферы, но он мгновенно позаботился о них двоих. Никто на самом деле и не представлял, насколько сильным был Линь Му Юй на самом деле. Но этот результат был очень простым. Во-первых, Линь Му Юй внезапно атаковал, даже не давая своим врагам времени отреагировать. Во-вторых, мощь мистических искусств семи светил была слишком разрушительной. Гун Сюнь и Сюй Ген были равны Линь Му Юю с точки зрения количества боевой ци, к тому же они знали много боевых искусств. Но несмотря на это, их боевые искусства были только на духовном уровне. В то время как семь светил Линь Му Юя были мистическими искусствами и были невероятно редкими. Не говоря уже о таинственном уровне или священном уровне, даже искусства божественного уровня не были равны семи светилам. В конце концов, король демонов семи светил использовал эти семь светил, чтобы убить бесчисленных экспертов божественной и священной сферы, которых видел Линь Му Юй. Сила мистических искусств семи светил была чем-то, чего люди этого мира не могли понять. «Вэй Чоу, пойдем отчитаемся». Линь Му Юй слабо улыбнулся, когда говорил. Вэй Чоу также улыбнулся, вытирая кровь из угла рта, и сказал: «Да, сэр». Итак, Линь Му Юй привел 10 императорских гвардейцев в главную палатку гнезда Сокола. На самом деле, сражение проходило менее чем в 100 метрах от главной палатки. Мэн Фанг закрыл глаза на это. Линь Му Юй не был удивлен этим, потому что этот мир уважал сильных. Мэн Фанг хотел, чтобы его люди работали для себя, и даже если кто-то был убит, ему не пришлось бы брать на себя какую-либо ответственность. Хуэ-ла-ла. Подняв занавес главного входа, он увидел Мэн Фанга, сидящего внутри с чашей вина. Внутри также находились еще два командующих императорской гвардии, которые имели такое же звание, что и Линь Му Юй. «Вы закончились преподавать ему урок?» Мэн Фанг слегка улыбнулся. «Кажется, что Гун Сюнь не был противником для сэра Линь Му Юя. Будучи способным выжить в башне небесного единения, вы определенно не можете быть обычным человеком». Линь Му Юй ничего не ответил, направляясь к столу. Затем он достал сумку с камнями и встряхнул ее, и духовные камни упали на стол. Он сказал: «Сэр, это урожай из нашей поездки. Один 5700-летний духовный камень кровожадного тигра атрибута огня, один 4200-летний камень атрибута огня огненного медведя, один 5200-летний камень атрибута камня пятнистого каменного волка, один 6200-летний камень атрибута света золотого чешуйчатого зверя и один 4800-летнего золотого чешуйчатого зверя. Пожалуйста, осмотрите их». Мэн Фанг посмотрел на различные светящиеся камни, и его глаза не могли не загореться. Он рассмеялся и сказал: «Командир Линь, я хочу задать вам вопрос. Все эти камни старше 5000 лет. Как вы получили их?» «Честно говоря, даже если вы являетесь экспертом на первой стадии небесной сферы, это одержать победу над 6200-летним золотым зверем не должно быть так просто, не так ли?» Линь Му Юй указал на свою руку и сказал: «Чтобы убить золотого чешуйчатого зверя, мне пришлось расплатиться сломанной рукой, а Вэй Чоу и другие получили серьезные ранения. Получить эти духовные камни было не так просто, как командир может подумать». «Значит так», — Мэн Фанг посмотрел на него с похвалой и сказал: «Для гнезда Сокола иметь эксперта, как сэр Линь Му Юй, это просто благословение. Этот Мэн Фанг будет честен, если бы не ваше прибытие сюда, мы бы не смогли завершить миссию этой зимней торжественной церемонии. Даже если бы мы мобилизовали все гнездо Сокола, конечный результат остался бы прежним». Линь Му Юй усмехнулся, сложив руки, и сказал: «Раз я присоединился к гнезду Сокола, я, конечно, стал одним из гвардии Сокола. Репутация гнезда Сокола теперь и моя репутация. Естественно, я не могу пренебречь этой задачей. Мэн Фанг кивнул с улыбкой. Вам было тяжело. Присаживайтесь и выпейте. Благодарю, сэр. Лин Мую сел на одну сторону стола. Солдат императорской гвардии налил ему вина, а Вэй Чоу и другие встали позади него. На противоположной части стола командир императорской гвардии отрезал кроличью ногу из приготовленного кролика в медной чаше и начал есть большими укусами. Масло стекало по его бороде, когда он впивался в мясо кролика, и он сказал с набитым ртом: «Я слышал, что сэр Лин Муюй дружит с командующим имперской армией сэром Фэн Цзисином и командующим императорской гвардии сэром Цинь Лиим, как и с ее величеством и не принцессой Тан. Когда вас изгнали на башню небесного единения, я слышал, что ее величество и не принцесса Тан обе умоляли о милости. С такими видами связей, почему сэр Лин Муюй присоединился к нашему гнезду Сокола?» Он остановился, чтобы вытереть свои рот, и продолжил: «Для вас даже не было бы большой проблемой перейти к гвардии дракона. Служить самой красивой девушке в столице и наследнице престола, ее величеству Инь, разве это не лучше, чем прийти в наше гнездо Сокола, наполненное необразованными людьми?» Лин Муюй нахмурился, не зная, как ответить. Подумав немного, он сказал: «Возможно, это потому, что я думал, что нахождение в гнездо Сокола будет более спокойным, ведь так?» Мэн Фанг засмеялся. «Сэр Линь совершенно прав. Наше гнездо Сокола – самая дальняя армия императорской гвардии дворца Цзэтянь и самая дальняя от императора, поэтому нам не нужно жить в страхе каждый день. Несмотря на то, что мы должны патрулировать, собирать разведывательные данные и выполнять различные опасные задания, мы, безусловно, те, кто имеют наибольшую свободу». Линь Муюй кивнул. «Командир совершенно прав». Когда этот бородатый командир хотел продолжить разговор, Мэн Фанг перебил его и сказал: «Сэр Сиасан, Лин Муюй только вернулся из своей миссии и получил ранение, так что перестаньте задавать глупые вопросы. Если вы все еще хотите что-то спросить, сделайте это позже». Сиасан вздрогнул и, сложив руки, сказал: «Да, сэр, главнокомандующий». Спустя некоторое время, выполняя приказ Мэн Фанга, Гун Сюнь и Сюй Ген вошли в главную палатку. У Гун Сюна вокруг шеи были обернуты слои бинтов, а забинтованная рука Сюй Гена висела перед его грудью. По виду, казалось, что жестокая атака повредила его руку. Увидев появление Гун Сюня и Сюй Гена, Сиасан засмеялся. Он поднял чашку вина, показывая дразнящую улыбку. «Эй, как два командира из дворца божественного маркиза дошли до такого состояния? Возможно, вы встретили эксперта священной сферы, такого как пламенный котел Цуйчу? Иначе, кто был бы достаточно сильным в этом гнезде Сокола, чтобы победить сэра Гун Сюня?» Лицо Гун Сюня покраснело, и он с мрачным лицом сказал: «Сиасан, просто пейте свое вино и перестаньте говорить слишком много». Сиасан разразился новой порцией смеха. Лин Муюй посмотрел на него. Втайне его первым впечатлением было то, что рот Сиасана был довольно порочным, но, услышав, как он издевается над Гун Сюнем и Сюй Геном, он чувствовал себя вполне удовлетворенным. Такова была судьба злодеев. Наевшись и напившись, он повел Вэй Чоу и других на улицу. «Сэр, назначенные нам казармы находятся к югу от гнезда Сокола», — почтительно сказал Вэй Чоу. «Хорошо, но сегодня они просто поставили палатки», — осторожно добавил Вэй Чоу, опасаясь, что Лин Муюй рассердится. В конце концов, Лин Муюй был героем номер один в гнезде Сокола, и если ему не понравится потрепанная палатка, тогда это будет плохо для всех. К счастью, Лин Муюй не заботился о таких мелочах. Он улыбнулся и сказал: «Это не имеет значения, пока мы можем укрыться от дождя и ветра». Да, прибыв в казармы, они увидели, что это в действительности было очень простым местом. Палатка, предназначенная Лин Муюю, как командиру императорской гвардии, была простой белой палаткой. Хотя этого было достаточно, чтобы укрыться от дождя, ей было трудно сдержать ветер. Внутри была простая кровать, которая была заполнена сухим сеном. Лин Муюй был ошеломлен, когда увидел это. Черт возьми, это гнездо Сокола и вправду было слишком бедным, бедным до такой степени, что это казалось преувеличением. «Сэр, вы недовольны». Вэй Чоу также чувствовал, что это было несколько невыносимо. Когда Лин Муюй посмотрел на улицу, он увидел, что палатки для Вэй Чоу и других были еще более простыми. Это были просто сенные хижины, опирающиеся на дерево с холодным ветром, проникающим со всех сторон, из-за чего было еще хуже провести ночь внутри. Нахмурив брови, Линь Муюй сказал: «Давайте все просто потерпим эту ночь. Завтра мы поедем в столицу и купим материалы, чтобы построить собственные казармы». «Да, сэр», — ответил Вэй Чоу с радостью на лице.